Встану рано еще до зари и склоню перед Богом колени. О, Спаситель Иисус, подари дар небесный твоих песнопений. Жажду славить Тебя и хвалить. Может, голос мой будет не стоит. Тебе новую песню сложить. Дай, чтоб только стой меня вечной печати, чтоб омыто в пречистой крови шла под знаком твоей благодати, чтоб омыто в пречистой крови. Oh, God.